Глава вторая. Когда летним утром Акаемов выходил на террасу, позднейшая приделка к главному дому, и осматривал с этой высоты владение 100-рублевой компании, он испытывал особенное чувство, которое можно было назвать счастьем. Он любовался мастерскими, огородами, громадным скотным двором, сыроварней, целым рядом хозяйственных пристроек. Все это было живой иллюстрацией затраченного интеллигентного труда и тех знаний, которых недоставало простому мужику, жившему с запасом тех же хозяйственных знаний, с каким он жил, вероятно, еще в 17-м столетии. С каким трудом в этой области прививалась каждая новая мысль? Это Акаемов видел на собственном опыте. Сколько глухого недоверия и затаенного недоброжелательства пришлось вынести прежде, чем цель была достигнута. Именно это последнее давало сейчас тон всей жизни новой колонии, уверенность в себе и ту полноту, которая не оставляла места страху за завтрашний день. Первый год был сравнительно легким, потому что целиком ушел на первые шаги по постановке разных дел. А затем наступило точно раздумье. Хозяйственные операции требовали больших затрат, а результаты получались через год и больше. Приходилось ждать, и каждая малейшая неудача здесь отзывалась на общем настроении. Акаемов хорошо запомнил это время, и теперь думал о нем даже с удовольствием, как мы иногда думаем об опасностях, которых избавились более или менее счастливо. Такая неудача была, например, с постановкой сыроварни. Дело было новое и как-то сразу не пошло. Затраченные на него деньги являлись в общей смете большим дефицитом. Целых 2 года тянулась эта история с сыроварней, пока все наладилось. До сих пор сыр везли на Урал и в Сибирь из Москвы, а теперь он был свой и составлял важную статью дохода. Между прочим, практика показала, что самый выгодный молочный скот — недорогие заграничные коровы, а свои тощие крестьянки, коровенки, обладавшие замечательной скромностью потребностей и еще более замечательной выносливостью, дешевизной. В общем, они давали на 30% барыша больше, чем какой-нибудь дорогой альгаусский скот. То же самое повторилось с курицей. Самая выгодная оказалась опять-таки курица-крестьянка, она же русская. Замечательно, что все самое скверное по наружному виду носило название «русский». Но наружность обманчива, и Акаемов убедился на опыте, что и эта русская коровенка, и русская курчонка, и русская лошаденка — все это разрешало самую большую сельскохозяйственную задачу, именно при минимуме затраченных средств давало максимум результатов, что и требовалось доказать. Акаемов даже полюбил это слово «русский», которое служило гарантией успеха. Ошибки здесь могли происходить в очень небольших размерах. По вечерам, когда с поля возвращалось стадо мелких русских коров, Акаемов невольно ими любовался, как любовался каждой хохлатой курчонкой, представлявшей собой вполне определенную экономическую величину. У Акаемова часто происходили серьезные препирательства и недоразумения по этому поводу с компанейскими хозяйками, непременно желавшими развести дорогой племенной скот и выставочную дорогую птицу. «Ведь это невыгодно», — доказывал Акаемов, «и вы сами отлично это понимаете. Дорогая корова требует дорогого ухода, потом она будет хворать, потому что подвержена больше заболеваниям, наконец, в случае эпидемии мы теряем в ней целый капитал». Хозяйки не могли с этим не согласиться и все-таки оставались при своем. Это было какое-то непобедимое упрямство, которая злила и раздражала Окаемова. — Как же можно сравнить, — Василий Тимофеевич, — говорила Калерия Михайловна, — конечно, русская корова выгоднее. А все-таки, когда идет стадо, так любо посмотреть на настоящую-то большую корову, она и идет иначе. Это уже была область сельскохозяйственной эстетики, и Окаемов только разводил руками. — Послушайте, Калерия Михайловна, ведь у нас простой скотный двор, а не картинная галерея. Своих хозяек Окаемов очень любил, потому что они прекрасно поставили свое дело. Все компанейские питались сейчас своими овощами, своим молоком, маслом, яйцами, цыплятами, бараниной, телятиной и так далее. Это было громадным подспорьем. Кроме того, заготовлялась масса консервов в форме всевозможных солений, маринадов, сушений и заготовок впрок. Варенье приготовлялось десятками пудов и уже шло на продажу. Громадный успех имела уральская ягодная пастила. Дальше следовали домашние наливки, настойки и ликеры. По этой части великим специалистом оказался Сережа, изобретший новый уральский ликер из зеленых ягод черной смородины. Каждый новый человек, приезжавший в Красный куст, подвергался настоящей инквизиторской пытке. Сережа терпеливо выжидал конца обеда, а потом принимал торжественный вид великого инквизитора, добывал из заветного шкафика бутылку своего ликера и, повертывая ее под носом гостя, торжественно говорил: «Вы, может быть, думаете, батенька, что это бенедиктин или желтый шартрес? Хе-хе! Да вы посмотрите хорошенько к свету, как он переливает золотом!» Гость таращил глаза и из вежливости что-нибудь мычал. Дальше Сережа наливал драгоценную жидкость в рюмку и еще раз заставлял просматривать ее к свету, потом нюхать, еще раз смотреть к свету и потом уже пить. Угнетенный этими церемониями, гость выпивал, наконец, знаменитый ликер и в благодарность должен был льстить самым бессовестным образом. Сережа смотрел на него такими глазами, что не льстить было невозможно. «Мне секрет этого ликера сообщил поп Аркадий», — сообщал Сережа в заключении пытки, точно благодетельствовал гостя на всю остальную жизнь. «Стоит он буквально грош, то есть сколько стоит спирт и сахар, и никакой фальсификации, батенька?» «Да, действительно», — изумлялся гость. «Оно вообще, конечно, да». Благодаря этому ликеру Сережа окончательно примирился с господином попом и даже скучал, когда долго его не видел. За эти 5 лет Сережа сильно пополнел и заметно начал лысеть. Он вообще остепенился окончательно и искренне удивлялся тому Сереже, который остался там, в Москве. В течение 6 лет он только 1 раз съездил в Москву, выбрав самое вредное время, именно зимой, когда был разгар столичного зимнего сезона. По пути ему приходилось получать какое-то наследство, это было главным предлогом для поездки. Окаемов сильно опасался за своего друга, но против ожидания все сошло более чем благополучно, и Сережа вернулся на Урал раньше назначенного срока. Он ездил вместе с княжной, и Окаемов приписал благочестие Сережи ее влиянию. «Нет, брат Вася, время ушло», — объяснил Сережа с грустью. «Везде побывал, все кабаки объездил, пробовал даже напиваться со старыми благоприятелями. Нет, ничего не выходит. Одним словом, скучно, кончено, и сюда тянет. Дела по конторе запусти только раз». На память о Москве Сережа вывез обезьяну Уистити, но она не перенесла зимней поездки и околела дорогой. И тут не повезло. Княжна по-прежнему считала себя лишней и работала за десятерых. Она главным образом занималась медициной и ездила по деревням с разными домашними средствами. Деревенские бабы молились на княжиху, которая пользовала их бесконечные бабьи и детские болести. А сколько было этой крестьянской бедности, сирот, престарелых, просто несчастных! О всех нужно было позаботиться, пригреть, иногда просто утешить. Кроме того, княжна помогала Настасье Яковлевне заниматься в школе, а в последний год совершенно была поглощена маленьким Васей Окаемовым. Это был второй ребенок у Окаемовых, родившийся уже в Красном Кусту и принадлежавший, так сказать, компании. К старшей девочке княжна относилась с какой-то странной ревностью, точно этот первый ребенок что-то отнял у нее. Зато ко второму она привязалась с первого дня его появления на свет всей душой и в качестве крестной матери заявила на него свои права. «У вас уже есть девочка», — объясняла она довольно строго Настасье Яковлевне. «Я уже ничего не говорю. Любуйтесь ей. А этот мой, да». Она дошла до того, что даже не пустила раз Настасью Яковлевну в детскую. А Каемову пришлось мирить родную мать и мать крестную. «Она, кажется, с ума сошла», — обижалась Настасья Яковлевна. «Ведь ребенок мой. Конечно, княжна безумно его любит, но все-таки...» «Выход один. Выдать княжну замуж», — пошутила Каемов. «Она родилась быть матерью. У них, кажется, что-то такое есть с Сережей. Впрочем, я это так. Вы говорите глупости, Василий Тимофеевич». «Ничего нет и ничего не может быть. Княжна девушка серьезная». «Да, но почему же серьезным девушкам не выходить замуж? Ей сейчас за 30, Сереже за 40. Комбинация самая подходящая. Впрочем, я это так, к слову». Матримониальный вопрос, так сказать, висел в воздухе. Поднимала его чаще других сама княжна. Конечно, не о себе, а относительно других. Для нее было высшим наслаждением устраивать крестьянские свадьбы, и княжна радовалась, как ребенок, когда ее приглашали в посаженные матери. Эти свадьбы обходились ей дорого, но приходилось мириться с этими расходами. «Уже только у нас никто не женится», — роптала иногда княжна. «Как никто? Крестников женился, Окаемов женился», — спорил Сережа. «Каких еще вам свадеб нужно?» «Ничего вы не понимаете, Сергей Политыч». «Ну уж, я-то не понимаю, Варвара Петровна. В чем другом, а в этом извините». «А как, по-вашему, если вы понимаете все, наши хозяйки совсем не у дела?» «Хохлушка и Калерия Михайловна?» Сереже как-то совсем не приходило даже в голову, что они тоже женщины. Просто хохлушка и просто Калерия Михайловна. Очень хорошие женщины и только. Чего они горюшами живут? Женщины еще не старые и могли бы иметь семьи. Я часто о них думаю. Вот, например, наш фельдшер. Человек он совсем одинокий, степенный. Какого же еще жениха нужно? В самом деле, Варвара Петровна, это идея. Какую бы мы свадьбу справили? «Конечно, женить фельдшера на хохлушке!» «Ну уж извините, никогда. Ему самая подходящая пара — Калерия Михайловна». Этот вопрос вызвал даже ссору, пока княжна не объяснила, в чем дело. Фельдшер — человек тихий, спокойный, и Калерия Михайловна тоже. Ну, им и век вековать. Как на заказ выйдет парочка? «Да, пожалуй. А как же тогда с хохлушкой быть?» «А уже Потемкин есть. Ему такую и нужно жену, чтобы была строгая и держала его в руках. Хохлушки умеют это делать». «Позвольте, да ведь Потемкин того. У него в башке заяц. Пустяки. Женится, вот вам и зайца никакого не будет. Оттого и заяц, что уже один». Сережа то соглашался на эту комбинацию, то начинал спорить, что нужно сделать совершенно наоборот. Княжна горячилась, спорила и сердилась в свою очередь.